«Вот», — сказала она, вытянув ко мне ногу и вертя ею. «Вам не кажется, что распухло?» Мне не казалось, о чем я ей сообщил. «А все равно болит. Милый, будьте добры, подойдите сюда. Снимите ваш глупый пиджак и помогите мне раздеться. А после можете выпить коньяку». Я проклял про себя нашу злополучную встречу. Теперь я никогда не избавлюсь от нее и от ее чертовой лодыжки. Тем не менее, я кинулся исполнять ее просьбу. «Меня нужно немного растереть, понимаете, помассировать». Она закинула ноги на кровать и, работая локтями и задом, всползла повыше. Ее голова легла на мягкую подушку, и волосы, освободившиеся от шляпной булавки, роскошно рассыпались вокруг. «Ах!» — вздохнула она и, повернувшись ко мне, произнесла с неожиданной официальностью. «Вы не будете так добры слегка помассировать поврежденную конечность?» Она показала на лодыжку и похлопала по постели. Положение мое, наконец, начало обрисовываться. Но по прошлой жизни я никак не был готов к этой минуте. В то время меня осаждали сомнения. Пухленькая Мини, растянувшаяся на моей кровати, являла собой зрелище заманчивое и соблазнительное. Улыбка ее была приветливой, даже ждущей. Но что, если меня обманывает мое нечистое воображение? Она происходила из класса, чуждого всякой тонкости, и, может быть, просто не понимала, что обращаться с такой просьбой к почти незнакомому мужчине неприлично. И еще более страшная мысль. А вдруг она решила, что я ожидаю платы за угощение у Гонфалона? «Может быть, я лучше поищу доктора?» Она снова похлопала по кровати. «Мне нужен доктор Отто». Я подошел и сел на кровать рядом с ней. Она подняла колено, чтобы сделать поврежденную конечность более доступной. Ту часть бедра, которая белела в сумраке под юбкой, я притворился, что не вижу, и принялся массировать ей лодыжку. Она сказала «Ах!» Она сказала «Ох!» А потом сказала «Теперь...» «Ох, гораздо лучше, но боль переместилась немного выше». Я стал массировать немного выше, а потом еще немного выше, и вскоре очутился в таком месте, о котором прежде только мечтал. Там было тепло и влажно, и до чего же чудесно! А Мини двигалась и ерзала в такт массажу, и постановала, и говорила «О, я!» Она положила на меня руку и сжала то, что под рукой оказалось. «Скорей», — сказала она, — «скорее, пожалуйста!» И рванула ткань и пуговицы, и я сделал то же самое. «Скорей!» — сказала она снова, и приняла меня набухшего, и обвела меня ногами, и выбила дробь у меня на спине. «Корнер, Корнер, что ты пишешь? Вспомни, ты ведь не Блум. Ты же умел набросить покров приличия на свои юношеские восторги». Да, я лишился невинности с официанткой Хэра Эфраима Минни. Какой же она была прелестной! Каким здоровым было ее желание! Какой естественной и неосложненной наша связь! С Минни мне действительно посчастливилось. Прямая и простая, она научила нескладного юношу быть мужчиной. Никакой философии она не сформулировала, но по природе была гедонистской. Тело создано для того, чтобы давать и получать сексуальное удовольствие. Единственное, что требуется от мужчины и женщины — взаимное желание. Все остальное — любовь, например, чревато извращением до такой степени, что может отвлечь от удовольствий. Нет, любовь — это прекрасно, если ты любви желаешь, но с этой точки зрения также прекрасны цепи и хлысты. Свою доктрину она выражала каждым своим действием в спальне. И в этот первый счастливый период я был ее рьяным последователем. Ленин оказался лишь отчасти прав. Я нуждался в хорошенькой девушке и, безусловно, обрел ее в Минни. С ней я проводил волшебные часы. Но эти занятия не высвободили мою энергию для серьезных дел большого мира.